Глава 73. Попав в твердыню и оказавшись в окружении запаха книг и свитков, Аббатиса верно почувствовала, будто Создатель наградил ее, превзойдя самые безумные надежды. У нее кружилась голова от поразительных знаний, которые хранились на многочисленных полках в залах и башнях. Оливер и Перетта к своей огромной радости вернулись домой. Опытные ученые поспешили им навстречу и засыпали вопросами и новостями. Перетта представила свою тетю Глорию, новую главу помнящих, а Оливер с радостью подтолкнул вперед Франклина, талантливого ученого с совиными глазами, который казался не готовым к руководящей должности, хотя и был новым ученым-архивариусом. Дхарианские солдаты обустраивали лагерь на дне каньона, а генерал, Аббатиса и двое путешественников поднялись по узкой тропинке вдоль утеса. В естественном алькове с огромными строениями их встретили другие ученые, а потом повели внутрь Великого архива. Пока они шли к величественным каменным фасадам, Перетта указала на каньон. Тысячи лет это место было укрыто маскировочным саваном. Лишь немногие забредали в каньоны. Но при взгляде на эту скалу видели лишь глухую стену, а не здание. «Но теперь скрытые знания открыты и доступны всем», – сказал Оливер. «Да», – серьезно прогудел генерал Циммер. «И это нас очень беспокоит. Но сестры помогут вам». Многочисленные ученые собрались в общем зале, а слуги поспешно готовились подать полуденную трапезу. Генерал решил убедиться, что о его солдатах и скакунах тоже позаботятся. «Лошади могут пить из-за ручья и пастись на лугах вместе с овцами, но мои люди устали от походной пищи. Могу рассчитывать на ваше гостеприимство?» Глория отправила помнящих проверить, чтобы все было сделано. Верно сидела на длинной скамье в столовой, а слуги приносили блюда с мясом и фруктами, а также корзины с хлебом. Аббатиса взяла из груды фруктов маленькое зеленое яблоко и повертела его в руке, рассматривая, не червивое ли оно. Ничего не обнаружив, она откусила кусочек, наслаждаясь кисловатой сочностью, и благодарно вздохнула. Франклин, радуясь встрече с верной генералом и их спутниками, обратился к гостям. «Ники говорила о сестрах Света, и нам очень хотелось, чтобы кто-то подобный руководил нами. Мы рады, что вы прибыли так быстро». «Мы спешили. Поговорив с Аббатисой Верной, мы решили, что должны привести их сюда», – сказала Перетта. «Мы крайне в вас нуждались», – сказал Франклин, почесав каштановую макушку и благодарно кивнув Верне. «Ученый-архивариус Саймон был убит, а потом мы потеряли Викторию. Мы впали в замешательство и не могли выбрать лидера, а предстоит много работы». «Мы обещали Нике, что не будем пытаться использовать магию, описанную в книгах», – добавила Глория. «А будем лишь заниматься организацией и составлением каталога этих тысяч томов». «Нам сказали, что книги пророчеств более не актуальны», – сказал Франклин. «По сути, бесполезны». Верно с грустью вздохнула. «Да, я провела большую часть жизни, изучая пророчества, постигая значение бесчисленных книг, прослеживая ответвления, истолковывая варианты, но все напрасно. Когда дворец пророков был разрушен вместе с неимоверными знаниями, я решила, что моей привычной жизни настал конец». Она выдавила уверенную улыбку. «Но мы с сестрами пережили это. Мы стали служить магистру Ралу и нашли огромные библиотеки в Народном дворце и других центральных узлах. Мы решили изучить, что сможем, и сохранить эту информацию. Затем, после перемещения звезд...» Она снова покачала головой. «Сейчас мы сосредоточены на другом. Мы можем помочь вам», – вставила Эмбер, держа в руке кусок свежего хлеба. «Мы можем наставлять вас», – поправила Верна. «У нас с сестрами было много учеников, включая самого Ричарда Рала. И хотя законы магии изменились самым непредсказуемым образом, мы будем изучать их, и вы будете учиться вместе с нами. Помнящие тоже должны этому научиться. Оливер согласился помочь мне», – добавила Перетта. Сидевший рядом с ней Оливер удивленно моргнул, будто эта новость стала для него неожиданностью. «Я... «Ну, конечно, я помогу». Слуги принесли блюдо с паренными листьями и нарезанными клубнями, на которых лежало тающее овечье масло. «Восхитительно», – сказал Циммер, когда один ученый протянул ему блюдо с охлажденной жареной бараниной. Своим ножом он отрезал ломоть мясо себе, а затем предложил кусочек Верне. «Аббатисса?» «Да, благодарю». «После ухода Ники, Натана и Беннона мы продолжаем восстанавливать жизнь в долине», – сказал Франклин. «Мы стремимся к нормальной жизни. Поселенцы возвращаются, чтобы возродить то, что когда-то было язвой». «Мы видели несколько новых поселений в долине», – сказал Циммер. «Скоро здесь будут процветать сельское хозяйство и торговля. Там столько земли, которую можно заселить и исследовать, что мне придется призвать больше военной силы из нового мира». «Дайте нам время изучить знания твердыни», – сказала Верна. «И мы отправим важное донесение магистру Ралу. Возможно, ему придется направить сюда еще и 1000 ученых». «Мы уже отправили весть в окрестные земли», – сказал Франклин. «Много лет назад, когда Виктория обнаружила способ сбросить маскировочный саван, мы отправили призыв одаренным ученым из других городов в долине и в горах. Многие ответили». Он печально покачал головой. «Но они тоже были неподготовленными». Вот как появился Роланд, поглотитель жизни. «Добрый дух, мы не позволим этому повториться». Верна доела мясо и положила себе пареной зелени, удивляясь своему аппетиту. «Если вы с сестрами намереваетесь читать наши книги, то должны отплатить нам рассказами своих историй». С улыбкой сказала Глория. «У нас много историй», сказала Перетта. «Мы с Оливером видели такое, о чем никогда не читали в архивах». Она озорно посмотрела на своего спутника. «Расскажи им про корабль охотников на кракенов». Молодые люди закончили трапезу, описывая свое путешествие, в то время как Верна рассказала о лорде Рале и о том, как она нашла необученного Ричарда и Кэлен в племени Тины. Камешек в пруду, как было предсказано, и боевой чародей, который изменит мир. Но только если он сможет познать и контролировать свой дар. Чтобы избавить его от смертельных головных болей, она была вынуждена надеть на его шею железный ошейник. Ученые слушали, перешептываясь между собой. «Вы и нам наденете железные ошейники?» – спросил Франклин. «В этом нет необходимости», – сказала Верна. Сестры посмотрели на нее так, будто сами не были уверены в ответе. Верна решительно покачала головой. «Мы знаем и другие способы подготовки одаренных ученых». После трапезы Верне не терпелось приступить к работе. Как только ученые твердыни показали им гостевые покои, а также комнату генерала, которую он мог использовать в качестве штаба, Верна собрала сестер. Женщины вошли в гулкий библиотечный зал с камином, в котором ревело пламя. Полки, идущие до самого потолка, были заставлены разнокалиберными книгами. Деревянные столы с толстыми резными ножками были завалены свитками и открытыми томами. Светящиеся магические лампы испускали достаточно света для чтения в любой час дня и ночи. Верна, Эмбер и остальные просто стояли и улыбались. Аббатисса медленно осмотрелась, не зная, с чего начать. «Добрые духи», – тихонько прошептала она. Послушница Эмбер рядом с ней хихикнула. «Только взгляните на все эти книги, Аббатисса! Здесь может быть все, когда-либо написанное за историю мира». Верна улыбнулась. «Далеко не все, дитя мое. Далеко не все». Но, глядя на тысячи корешков томов, полных неведомых могущественных знаний, она протяжно вздохнула. «Но здесь весомая доля этих сведений». После исчезновения пророчеств, Верна долго искала новое направление и теперь ощутила, что нашлась более достойная цель, чем прежде. Коротким жестом она отпустила сестер, не став говорить им, куда идти, а просто призывая начать. «Мы насытили наши тела. Теперь давайте насытим наш разум». Верна погрузилась в изобилие знаний, словно пловец, переплывающий глубокий пруд. Не глядя на название на корешке, она взяла с полки толстый внушительный том и отнесла его к рабочему столу. Аббатисса села рядом с сосредоточенным ученым, который сгорбился над длинным свитком, свисавшим с края стола. Он склонился так близко к написанным словам, что едва не водил носом по пергаменту. Он шевелил губами, читая и не обращая на нее внимания. Верна достала фигурку жабы, которую несла с собой всю дорогу. Забавы ради, она поставила ее перед собой на стол и повернула так, чтобы большие круглые глаза статуэтки смотрели на стопку книг. Затем Верна улыбнулась, открыла толстую потертую обложку книги и принялась за чтение.